Финальная глава. Передняя кромка боли. Тот голос совсем не песня. Члены УКАД вошли в концептуальное пространство с небольшим опозданием. Пространство у главных ворот было ближайшим к тому, что на школьном дворе, но между двумя пролегала небольшая брешь, и автоматические куклы не могли уйти. Это означало, что первым к Саями добрались Хиба и Казами, только вернувшиеся на вертолете. В различных местах по школе открылись небольшие концептуальные пространства, и вертолеты высаживали на них персонал. Хиба и Казами бросились туда первыми. Тогда они увидели и услышали, что там. Сначала их встретил ветер, порожденный отлетом чего-то большого. Под давлением порыва Казами потянулась рукой к тому, что лежало за ним. «Концептуальные ядра!» Но упомянутые объекты отсутствовали. Грам, Тоцка, Керавнос, Мукити, Весперпушка, ВСВ, 4 драконих шара, Ванамби, БСП и GSP-2. Все пропали. Оставалось только одно. «Голос!» – пробормотал Хиба. Как он и сказал, во тьме раскатывался голос. Могучий крик. Протяжный одинокий плач, направленный к луне. Печальный голос пробрал их обоих холодом. И в центре школьного двора они увидели источник. Это Саяма. Не заботясь о чистоте наряда, он сидел на земле, обнимая поолевшее тело Синзи. Спина девушки слегка двигалась от дыхания, и он прижимал к ней руки, останавливая кровь. Его ладони покрыл цвет, льющийся из самого важного человека. Голова просто смотрела в ночное небо, а рот не закрывался. Саяма выл. По его лицу катились слезы, а прическа растрепалась. Он не говорил ни слов, ничего другого, а просто кричал, как дитя или зверь, воющий на луну. Он словно и не знал, что еще делать. Его крик без конца разносился в пустом ночном небе, откуда исчез даже ветер. Он словно издавал одно лишь слово «Почему?». «Ты для меня важна».